со смеху. Бао Юй улыбнулся, встал и оправил на себе одежду. Ван и Те тотчас приказал послушникам заварить для юноши самого лучшего чаю. «Наш господин не станет пить вашего чаю», — сказал ему Бэймин. «В этом помещении ему и сидеть трудно. Как у вас тут все пропахло лекарствами и пластырями?» «Не говори ерунды», — наставительно заметил Даос. «В это помещение никогда не вносили никаких пластырей и лекарств. К тому же меня предупредили о приезде твоего господина. Я уже несколько дней окуриваю эту комнату благовониями». «Кстати», — оживился Бао Юй, — «я слышал, вы приготовляете удивительные пластыри. От каких болезней они излечивают?» «Это длинная история», — заметил Ван Ите. «За один раз не расскажешь. У меня имеется 120 видов пластырей, которые одинаково помогают от любых болезней как государям, так и подданным. Они повышают жизненные силы, укрепляют здоровье, улучшают аппетит, успокаивают нервы, понижают жар или, наоборот, согревают, способствуют перевариванию пищи и отделению слизи, приводят к согласию пульс и кровообращение, укрепляют и обновляют организм, избавляют от болей, вызванных простудой, и помогают при заражениях ядами. Мои пластыри чудодейственны. Попробуй их, и ты сам убедишься в этом». «Все же не верится, чтобы пластырями излечивали все болезни», — с сомнением в голосе проговорил Бао Юй. «Интересно, могут ли они излечить от одной болезни?» «Мои пластыри излечивают от 100 болезней и 1000 недугов», — воскликнул Ван Ите. «Если они не помогут, можешь выдрать мою бороду, надавать мне по щекам и даже разрушить наш монастырь. Согласен? Только сначала объясни мне, какую болезнь ты имеешь в виду?» «Догадайтесь сами», — ответил Бао Юй. «Если догадаетесь, я поверю, что вы сможете от нее излечить». «Догадаться, конечно, трудно, но все же мне кажется, что пластыри от этой болезни не помогут», — произнес после некоторого раздумья старик. Бао Юй пригласил Ван Ите сесть рядом. Тот был очень этим тронут и, наклонившись к уху Бао Юя, прошептал: «Я догадался. Наверное, у тебя завелось дельце, и тебе понадобилось подкрепляющее средство». «Ах, чтоб тебя!» — неожиданно вскричал Бэймин, от слуха которого не ускользнули слова Даоса. «Вот я тебя сейчас побью по губам». Бао Юй, который плохо понял, что сказал Даос, переспросил, в чем дело. «Не слушайте его», — сказал Бэймин. Опасаясь, как бы дело не приняло плохой для него оборот, Ван Ите попросил Бао Юя: «Лучше скажи прямо, что нужно?» «Мне нужно средство, которое могло бы излечить женщину от ревности», — выпалил Бао Юй. «Вон оно что!» — всплеснул руками Даос Ван. «Таких лекарств у меня нет. Я даже не слышал, чтобы нечто подобное существовало». «Тогда ваши пластыри не чудодейственны», — пришел к заключению Бао Юй. «Я выразился не совсем точно», — снова начал Даос, стараясь выйти из затруднительного положения. «Пластырей от ревности я не встречал, но слышал, что есть один отвар, который иногда помогает, хотя и очень медленно.